Глава 41. Дезире. Одного Бенни не знал, когда приключился тот кошмар с Арвидом. Я снова была беременна. Нильсу был всего год, Арвиду 2, а я опять в положении. Таких рекордных результатов даже от племенных сук не дождешься. Узнала я об этом всего за несколько дней до того несчастного случая. Нет, тест я не делала. К этому времени я и без того знала, что означает это покалывание в груди, тошнота от запахов и усталость. Но рассказать Бенни я так и не успела. Из-за Нильса с его воспалением уха я ходила, словно в тумане. Как это могло случиться? Думаю, это произошло в Рождество. С интимной жизнью у нас как-то не очень складывалось. Еще бы, 2 младенца в доме, одному год, другому 2. Долгие бессонные ночи брали свое. Мы знали, что в любой момент может заявиться Арвид и сообщить, что хочет писать. А если он сам не ставил нас об этом в известность, кто-то из нас мог вдруг застыть в тревоге. Не пора ли разбудить Арвида? Не Нильс ли это пискнул? Так что тут уж не до удовольствий, лишь бы побыстрее отстреляться. Но в Рождество мальчишки вымотались и вырубились чуть ли не в 9. Я легла спать в ужасной красной ночной рубашке с разрезами для сосков из каталога товары почты. Это был рождественский подарок Бенни. Так у него глаза чуть из орбит не выскочили. Впервые с тех пор, как я закончила кормить грудью. И надо сказать, энтузиазм его оказался заразительным. Да полезь в тот момент из трубы сам Дед Мороз со всей оленьей упряжкой, вряд ли мы бы что-нибудь заметили. Вот и забыли о мерах предосторожности. Просто забыли. Все то время, пока Арвид лежал в больнице, я старалась об этом не думать. Так сидела где-то эта мысль, занозой, каким-то образом связанной с Бенни. Вообще-то мне кажется, что я тогда была не в себе. Умом я, конечно, простила Бенни, но с сердцем все обстояло сложнее. И то, что в глубине души я винила его за мою усталость, плохое самочувствие и упадок духа, не сильно облегчало дело. Я изо всех сил сдерживалась, чтобы не подать виду, как я была на него зла. Пока я жила в больнице, каждый раз, когда на экране моего телефона высвечивался его номер, меня захлестывала ледяная волна протеста, поднимающаяся от самого позвоночника. Чертов Бенни! Я так ни разу не смогла себя заставить взять трубку. Он все равно приезжал, но стоило мне завидеть его куртку возле палаты Арвида, как я переворачивалась на живот и утыкалась лицом в подушку. А когда настало время выписываться, и до меня наконец дошло, что Арвид будет жить и все придет в норму, тут уж на меня черной тучей обрушилось сознание всего происходящего. И я разрыдалась. Мне нужно было принять решение. Хватит ли меня еще на одного младенца? Справлюсь ли? С Арвидом, требующим особого ухода до полного выздоровления, с Нильсом, с его постоянными воспалениями, целый день работая в библиотеке и помогая Бенни по выходным. Тяжелая, изнуряющая беременность в разгар лета, когда обливаешься потом в коровнике с 2 детьми, за которыми глаз да глаз. Спросить мнение Бенни я не могла. Я и без того знала. Он ответит, как всегда, когда я волновалась, что снова забеременею. Лишний ребенок в семье никогда не помешает. В моем доме детям только рады, в сельском хозяйстве любая пара рук на вес золота. Найдите 5 ошибок в вышеприведенном высказывании. Меня так и подмывало заорать. Лишний ребенок еще как помешает, когда тебя и на тех, что есть, не хватает. Я хочу уделить время Арвиду, которого мы чуть не потеряли. И если рябиновая усадьба — твой дом, то где же тогда мой? Куда моя-то жизнь подевалась? Я что, детородная машина, которая должна снабжать твое хозяйство рабочей силой? Для воспитания детей тоже, между прочим, руки нужны, а их у меня всего 2. Когда мы приехали домой, между нами повисла тягостная тишина. Несколько раз я открывала и захлопывала рот, как рыба, собираясь духом, чтобы поднять вопрос. Но в последний момент останавливалась, поскольку знала, что за этим последует. Такие разговоры были у нас не в первый раз. «Но, Бенни, дети — это столько работы. Не знаю, справлюсь ли я». «Да ну, брось, чем больше, тем веселее. Подумаешь, лишнюю тарелку на стол поставить. Детской одежки у нас и так полно, автокресло еще почти новое. В чем проблема-то?» А если бы меня и это не убедило, он мог презрительно добавить: «Или ты у нас о карьере задумалась? Или, может, считаешь, что мы слишком редко ходим в оперу?» Все это было настолько несправедливо, что мне хотелось вцепиться ему в патлы и оттаскать его как следует по всей кухне. Но справедливости ради надо сказать, что большую часть времени он все же не был таким прямолинейным. Разве что поздно вечером, когда еле-еле притаскивался домой после работы с гудящей от трактора головой. В такие моменты ему казалось, что у меня тут не жизнь, а рай. Дети уже спали, в доме пахло едой, было тихо и спокойно, в кухне чистота, мирно гудит посудомоечная машина, можно смыть с себя соль и пот трудового дня и опуститься на диван с газетой и банкой пива. С газетой, которую сама я успевала читать только на работе, с пивом, которое я таскала домой на своем горбу, а к тому времени, как он дочитывал до страницы спортивного обозрения,